Глупость. Федосеев умеет белок стрелять. Бритву в тайгу не берет. Да и как он узнает о заимке, географическое положение которой даже мне неизвестно. Бежать отсюда, пока не заявился неизвестный читатель. Но что толку? Если здесь нашел, от него не убежишь. Тогда буду ждать. Без паники. Хладнокровно. Как хозяин положения. А там поглядим, кого принесет нелегкое. В любом случае, надо заготавливать мясо и клюкву. Не зиму пережить, а завтра поесть. На следующий день потеплело. Ветер с юго-востока пригнал мокрый снег. Лосиная погода. Можно неслышно подойти к зверю на верный выстрел. После неудачной охоты на рыжего медведя я стал сомневаться в убойной силе Олешкиного подарка. А на зиму надо валить не теленка, как в прошлый раз, а хорошую жирную корову. И бить не по лопатке, а в шею. Проржавевшие инструменты в избушке оказались острыми. Из толстой кедровой клепки я вырезал приклад со специальным отверстием, чтобы вставлять рукоятку кольта, и спустился в речную пойму. Первые лосиные наброды подсек в полукилометре от заимки, вдоль ивняка. Звери кормились ночью и на день ушли в крень, куда и зимой по большому снегу не залезешь. Ближе к обеду подрезал свежую тропу, оставленную стадом из 7 голов. Зашли в пойму часа 2 назад, со стороны белков, заснеженных вершин невысоких лысых гор, и потому ходовые, голодные, не отстаивались, набродили повсюду так, что следов не распутать. А мокрый снежок все валил. Под ногами уже хлюпало, и оставалось надеяться только на удачу. От заимки далеко не уходил, помня, что потом придется вытаскивать на себе мясо, и схаживал наугад неширокую пойму от реки до материкового берега. А когда светлого времени оставалось в обрез, возле горелого кедровника, за узким болотцем, из сухой, забитой снегом высокой травы, вдруг передо мной вздыбился сугроб. Я отпрянул от неожиданности, и пока разобрал, где у залепленного снегом лося голова и где зад, поднялся еще один, в 5 метрах от меня. Целил в шею, и попадание было, поскольку зверь опрокинулся на бок. Но в это мгновение снег вокруг будто взорвался. В стадо вскочило разом и тотчас скрылось в ивняке. И бык, которого я стрелял, убежал вместе с ним, оставив на месте кровавую лепешку. Отец учил не бегать сразу за подранком, а дать ему время, чтоб он в горячке прошел какое-то расстояние и лег. Поневоле курить я бросил и теперь страдал от волнения особенно мучительно. Хотя бы маленький бычок, пару раз затянуться. Через 20 минут пошел лосиными следами. Долго выжидать тоже было опасно. Снег идет, и вот-вот сумерки. Шагов через 100 нашел первые брызги крови. Потом еще, еще. Все, этот бык мой, с голоду не умру. Скоро будет первая лёжка, и лучше бы не пугать. Подождал еще немного, чтоб уж наверняка лег. Вроде и снежная завеса опадает, посветлело. Вот бы до темноты успеть шкуру снять. Мясо и завтра вытаскаю. Кровь попадалась все чаще, горячая, проступала сквозь снег. Однако лёжки все не было. Сделав большой круг, стадо вышло на свою тропу и потянуло назад, в материк. Возле борта поймы, в болотистом тыловом шве, бык все-таки лег, но ненадолго. Пошел вслед за другими лосями. Снег прекратился, однако начало быстро смеркаться. Звери поднялись на первую террасу и двинули на запад, в сторону от заимки. Потому я начинал тихонько материть Олежку. Съездил бы в Томск за рукописями и обрез привез. И не бегал бы теперь по кровяному следу. Но сам виноват. купился на красивую скорострельную игрушку, рассчитанную не на быка в 3 центнера, а на среднего 3-пудового англичанина, выкормленного овсянкой. В лесу было еще темнее, и скоро я уже шел почти вслепую, шаря руками ямки следов и хватая пальцами любые пятнышки на снегу. И все думал, ну еще 100 шагов, а вдруг лежит. Кровь была, и это вдохновляло. К тому же раненый бык отбился от стада и стал забирать на север, все ближе к заимке. Скоро ляжет. Начал выписывать кривули. Из последних сил идет. Я шел осторожно, чтобы не вспугнуть. И вглядывался вперед, принимая за тушу лося то разлапистую пихту, то выворотень. Между тем след потянул прямо к заимке. И это уже была удача. Вознаграждение за труды и упорство. Эвенки на Нижней Тунгуске охотятся примерно так же. Только не стреляют, а очень осторожно, ненавязчиво, время от времени, показываясь на глаза, подгоняют, подталкивают сахатых к своим чумам и бьют уже чуть ли не у костров. Бык теперь явно спотыкался, падал, оставляя пятна крови, однако вскакивал и двигался точно на заимку. Впереди уже поляна замаячила с остатками прясла. Идет. Может, еще и из шкуры выпрыгнет сам. И лишь когда увидел, как след повернул к избе и дальше на крыльцо, в душе будто струна лопнула. Трехэтажные словообразования складывались сами собой, матерился вслух. Я же лося стрелял. Кто это опять? Оборотень? Наваждение? Дверь в сенцы нараспашку. А по крыльцу словно протащили кого-то. Я долго ковырялся со спичками, пока достал коробок из 3 презервативов. Осветил заснеженные ступеньки. 2 четких отпечатка. Рубчатая подошва горных ботинок. А дальше все смазано. Только кровь, пропитавшая крошки снега, хорошо различима и страшна. Я заскочил в избу и зажег спичку. Сразу за порогом валялась окровавленная брезентовая куртка. Чуть дальше — свитер. И уже возле печи, прислонясь спиной к кровати, сидел полуголый человек и пытался забинтовать себе грудь. «Что встал? Зажги свечу!» — хладнокровно приказал он, выводя меня из оцепенения. Воска на заимке было много. Свечи я делал сам, вставляя вместо фитиля высушенные молодые побеги ивняка. Горели и светили они хорошо. Хлопотнее было распалить, а потом вовремя отламывать нагар. Кое-как зажег свечку, поставил возле устья печи и сразу же узнал раненого. Тот самый, что на пару с женщиной в сильную грозу поджег лагерь искатель. Седые длинные волосы, аккуратная борода, благородный вид. На полу валялись обрывки окровавленного тряпья, бинтов и ваты. «Тебе помочь?» Он молча отдал бинт. Точнее, армейский перевязочный пакет с 2 скользящими тампонами, измазанными кровью. Ранение было серьезное. Пуля прошла на вылет в правой части груди, чуть выше плевры. Причем входное было в спине, а выходное, рваное и черное, почти над солнечным сплетением. «Обработать надо», — сказал я и сунулся к рюкзаку, где была фляжка с водкой. «Я обработал», — спокойно заявил он. «Бинтуй». Все-таки я достал водку, промыл раны, стер кровь вокруг и стал бинтовать. Человек мужественно и терпеливо ждал, подняв вверх руки. Когда я закончил перевязку, он также спокойно взял с пола нож, разрезал штанину на левой ноге, подцепил лезвием шнурок ботинка. «Помоги снять!» У него была еще одна рана. Прострелена икра. Я снял ботинок с распухшей ноги, достал свой бинт, промыл и перевязал рану, а мокрую от крови штанину отрезал до колена. И после этого он сам снял второй ботинок, встал и пересел на голые доски кровати. «Достань одежду. Там!» – он указал вниз. Я вытащил мабуту, поставил рядом с ним. Свернутую куртку он бросил в изголовье, достал и надел только футболку. Было видно, его морозит от потери крови. Лицо бледное, глаза малоподвижные. Однако он прилег на здоровый бок и вдруг попросил: «Принеси снегу». Снег был липкий, и я скатал его в небольшой шар, догадываясь, зачем ему требуется холод. Он разделил шар на две половинки. Одну пристроил к спине, вторую на груди. Наверное, раны жгло. Закрыл глаза и будто сразу заснул. Убирая с пола его одежду и тряпье, я нашел тощий рюкзачок, а на нем оружие охотника. Короткоствольный, без приклада автомат, очень похожий на АКМ. До этого я Ксюш не видел. Со спаренными магазинами, один из которых был пустой, во втором всего лишь с десяток патронов. Видно, не совсем плохая получилась охота у этого поджигателя-промысловика. Сам получил, но и пострелял немало. И, судя по его сильному характеру, бил всегда по месту, не как белок. Я разрядил автомат и повесил на гвоздь. Охотник не шевельнулся. И, показалось, лежит без памяти. Но прислушался. Дыхание немного учащенное, хотя ровное. Кажется, спит. Потом замыл кровь, принес дров и хотел растопить печь. Но охотник вдруг сказал, не поднимая век: «Рано. Утром затопишь». Не спал, не терял сознание и все слышал, мой читатель. И, похоже, доверял мне. Я унес свечу на стол и, наконец-то, сам переоделся в сухое, развесив одежду над лежанкой. Две пары размокших ботинок, свои и его, поставил в печь и закрыл ее заслонкой. Первый раз он спросил время довольно скоро, примерно через час, и снова будто уснул. Но когда спросил во второй раз, я понял. Ловец кого-то ждет. Света я не гасил. И без четверти 11, в очередной раз, поинтересовавшись временем, он сел, свесив здоровую ногу на пол, ощупал раненую, пошевелил пальцами. «Ты сильно устал?» – спросил он неожиданно. «Ничего, я уже отдохнул». Я полез в печь за недосохшими ботинками. «Тебе надо в больницу, и немедленно. Знаешь, как вызвать отсюда санрейс?» «Здесь недалеко мой товарищ», — объяснил охотник. «Пойдешь вниз до двух речек с одним устьем. Иди по левой, но правым берегом, до третьего ручья. Там поднимешься вверх на километр. Будет такая же заимка». «Твой товарищ женщина?» «Какая женщина?» Показалось, он замер. «Та, что была с тобой возле озера, когда сожгли лагерь Гупруда». Реакция последовала неожиданная. «Была бы со мной, не попал бы в засаду», — спокойно сказал он. «Нет, это другой человек, мужчина». «У него радиостанция?» «Нет у него радиостанции». «Что ему передать?» «Что видишь, то и передай. Скажи, стражник ко мне пришел».